Лассетер говорит, — рявкнул сержант в трубку, — отправьте в темпе патрульную машину на Кеннон-авеню, 246. Передайте лейтенанту, что я здесь с парнишкой, который только что пристрелил Ленокса Хартли и его слугу. Я поймал его с поличным. Я всем весом навалился на розетку и почувствовал, как она выдирается из стены. Я чуть нажал в сторону, что-то вспыхнуло, и свет погас. Я успел шлепнуться на четвереньки, прежде чем загрохотал пистолет Лассетера, круша стекла в окнах. Когда пуля угодила в стену, у которой я скорчился, штукатурка посыпалась мне на спину. К счастью, в вестибюле свет тоже погас. Кромешная тьма только было зародила во мне ощущение безопасности, как Лассетер снова выпалил наугад. Пуля едва не украсила мою прическу идеально прямым пробором. Я бросился в сторону, где, как я помнил, стоял диванчик. Когда сержант еще раз выстрелил, я уже спрятался за ним. При вспышке я увидел, что он совсем рядом со мной. Я приподнялся и выбросил кулак в сторону, где только что была его голова. Удар получился неплохой. Я попал в ухо, и Лассетер пошатнулся. Я опять бросился на четвереньки, когда он выстрелил. Пуля высадила одно из больших окон. Я отполз на корточках, со свистом дыша сквозь сжатые зубы. Было слышно, как он на ощупь пробирается к двери. Медленно, вытянутой рукой, убирая препятствие, я прокладывал себе путь к окну. Вдалеке я услышал слабый звук сирены, набиравший силу по мере приближения к дому патрульной машины. Неудачно переступая через низенький столик, я задел его коленом, он шумом повалился на ковер. Я бросился влево, врезался в стул, опрокинул вдобавок и его. Лассетер выстрелил, пуля просвистела рядом, и он на ощупь двинулся ко мне, оглашая комнату отборной руганью. Он был надо мной, прежде чем я успел убраться с его дороги. Левой рукой он задел мой рукав. Я вскочил, дернулся в сторону и ударил изо всех сил. Кулак шаркнул ему по зубам в тот момент, когда он спустил курок. Пламя опалило мне лицо. Я едва не рехнулся от страха. От моего удара он покачнулся. Судя по грохоту, он наткнулся на кресло и свалил его. Я рванулся к окну, отдернул занавеску, и комната наполнилась лунным светом. Фары мчащейся машины в темноте отбрасывали яркие полосы света. Сирена теперь уже ревела, и я заметил красный огонек мигалки на крыше. Я высадил ногой стекло. Полицейская машина с визгом затормозила. Двое полицейских с пистолетами наготове выскочили еще на ходу и даже не потрудились захлопнуть дверцы. Один из них перемахнул через закрытую калитку и побежал по дорожке. Лассетер сквернословил позади меня, выбираясь из-под кресла. У меня была мысль выскочить из окна, но теперь было уже поздно. Полицейский, несшийся по дорожке, наверняка бы увидел, как я спрыгиваю в сад. Я отступил, спрятался за шторой и замер, прижавшись к стене. Сердце в груди стучало, как молоток. Лассетер добрался до окна и высунулся. Он был так близко от меня, что я почувствовал застоявшийся табачный запах от его одежды. «Он тут выскочил!» — заорал сержант. «Он не мог далеко уйти!» Затем, к моей искренней радости, он перекинул ноги через подоконник и спрыгнул в сад. «Не видать его, сержант!» — виновато промолвил один из полицейских. Я не стал дожидаться ответных ругательств Лассетера. Быстро в темноте пересек комнату и вышел в вестибюль. Поднявшись по лестнице до площадки, я прислушался. Другие сирены завыли в ночи. Новые машины визжали тормозами у подъезда. Слышал я бычий рев Лассетера, но не мог разобрать его слов. Я щелкнул зажигалкой. На площадку выходила дверь. Я повернул ручку и вошел в спальню Хартли. Шторы были задернуты. Я захлопнул дверь и нажал на выключатель. Вспыхнул свет. На белом ковре запеклась кровь. На голубом покрывале кровати валялся автоматический пистолет 38-го калибра. Увидев кровь, я понял, что именно здесь стреляли филиппинца, а пистолет на кровати был орудием убийства. Я достал носовой платок, осторожно завернул в него пистолет и поднес отверстие ствола к носу. Пахло сгоревшим порохом. Я почувствовал, что пистолет мне пригодится, и сунул его в карман брюк. Затем, погасив свет, я отдернул занавеску и выглянул в сад. В лунном свете аккуратно постриженная лужайка казалась белой. Трое полицейских с пистолетами в руках осторожно двигались цепью в сторону от дома. В этом направлении спасения не было. Тут я услышал, как хлопнула входная дверь, и в вестибюле затопали. На цыпочках я пересек комнату и приоткрыл дверь. «Дайте сюда свет!» — распорядился чей-то голос. Темноту внизу рассекли лучи нескольких фонариков, спустя мгновение вспыхнул свет.